Если немедленно вернуться в бар и разыскать Лопеса и Медрана, возможно, им удастся благополучно достичь кормы. А что им грозит? Бо просто хотел попугать их. Что им может грозить на корме? Тифа он не боялся, ведь он никогда ничем не болел, даже свинкой. Филиппа спокойно закрыл за собой дверь и пошел дальше. Было трудно дышать в этом спертом воздухе. Сильно пахло мазутом и чем-то еще затхлым. Увидев дверь слева, он направился к трапу. И тут перед ним легла четкая тень. Он стоял с поднятой над головой рукой, словно защищаясь. Когда Филиппа наконец повернулся, он увидел Боба, который смотрел на него из настежь открытой двери. Зеленоватый свет лился из-за его спины. «Привет», — сказал Филиппе, пятясь назад. Он достал из кармана трубку и протянул ее к свету. Он не находил слов. Трубка дрожала в его пальцах. «Видите, я вспомнил, что вы. Поболтаем опять, а потом...» «Входи, парень, входи», — сказал Боб. Когда подошла его очередь, Медрана бросил недокуренную сигарету и сонным видом сел за рояль. Недурно аккомпанируя себе, он исполнил несколько багуал и самб, откровенно подражая манере атуальпы юпанки. Примечание. Атауальпа юпанки – пианистка, композитор, исполнительница песен фольклорного характера. Ему долго аплодировали и упросили спеть еще несколько песен. Сменивший Медрана Персио был встречен с недоверчивой почтительностью, которую обычно вызывают ясновидцы. Представленный доктором Рестелли как исследователь загадок древности, Персио принялся предсказывать всем желающим судьбу по линиям руки. Это был обычный в таких случаях набор банальных фраз. Но время от времени его слова, понятные лишь заинтересованному лицу, подвергали того в трепет. Со скучающим и усталым видом закончил Персио свой сеанс хиромантии и подошел к стойке, чтобы освежиться после прорицаний. Доктор Растелли приберег самые изысканные выражения, чтобы объявить о выступлении любимца публики Хорхе Лифбаума, не по годам развитого, многообещающего юного дарования, для которого нежный возраст не является преградой к успехам. Ребенок, столь славно представляющий аргентинских детей, сейчас поразит присутствующих чтением собственных, единственных в своем роде монологов, первый из которых называется «Рассказ восьминожки». Я написал его сам, но Персио мне помог, честно признался Хорхе, пробираясь к сцене под оглушительные аплодисменты. Он чинно поклонился, подтвердив на миг слова доктора Рестелли. «Рассказ восьминожки. Сочинение Персио и Хорхе Лифбаума», — сказал он и вытянул руку, чтобы опереться о рояль. Пушок, прыгнув как барс, успел подхватить Хорхе, прежде чем он рухнул на пол. Стакан воды, свежий воздух, советы, три стула, чтобы уложить упавшего в обморок ребенка, пуговицы, которые никак не расстегиваются. Медрана посмотрел на Клаудию, наклонившуюся над сыном, и отошел к стойке. «Позвоните немедленно врачу». Метрдотель старательно смачивал салфетку. Медрана, схватив его за плечо, заставил выпрямиться. «Я сказал немедленно». Метрдотель отдал салфетку бармену и подошел к телефону, висевшему на стене. Набрал номер из двух цифр. Сказал что-то. Потом повторил. Громче. Медрана не сводил с него глаз. Повесив трубку, метрдотель утвердительно кивнул. «Сейчас он придет, сеньор. Я думаю, может быть, лучше отнести ребенка в постель?» Медрана спросил себя, оттуда ли придет врач, откуда приходил офицер с седыми висками. Возня женщин за спиной выводила его из себя. Он пробрался к Клаудии, которая держала ручонку Хорхе. «А, кажется, нам уже лучше», — сказал он, опускаясь на колени рядом с Хорхе. Хорхе улыбнулся ему. Вид у него был смущенный. Склонившиеся лица плыли над ним, точно облака —